Перемещение произошло в результате срабатывания заклинания, спасающего меня от смерти. Перемещаясь из мира в мир, я приобрел парочку небесполезных способностей, одной из которых и воспользовался, чтобы убить Эрлиха. Попав в Эльтиан, я решил обучаться магии, поскольку вернуться домой мне вряд ли удастся, а профессия мага вполне соответствует моей натуре, да и способности имеются. По дороге в академию я зарабатывал деньги, охотясь на нечисть, и в качестве охотника оказал одну важную услугу княгине Катине Бельской, попутно познакомившись вот с этим сокровищем. Он кивнул на Вериену. Поколебавшись, Олег добавил: «Она, кстати, человеком не является». Такая откровенность была вызвана регулярными допросами, учиняемыми ему Ореолой о причинах, по которым Вериена все еще оставалась в его рабстве. К тому же, будучи связаны клятвой, ребята не могли раскрыть ее инкогнито, а если завтрашний суд окончится для Олега печально, то Вериене будет просто необходимо иметь знакомого темного мага, который перенес бы ее клятву на себя в течение 3 дней. В противном случае она могла погибнуть. И все эти рассуждения молнией пронеслись у него в голове. Вслух же он продолжал: «В благодарность за услугу княгиня меня усыновила, дав титул ненаследного княжича. После этого я прибыл в академию, где и познакомился с вами». «А нельзя ли чуть-чуть поподробнее?» – вежливо попросила Ореола. «Я не совсем поняла насчет Вериены. Ты сказал, что она не человек. Но ни на эльфа, ни на гнома она совершенно не похожа. В легендах иногда встречается описание мифической расы орков, истребленных эльфами в незапамятные времена, но и этим описанием она никак не соответствует». Во время сей короткой речи Олег связался с Вериеной по телепатическому каналу, объясняя причины, по которым решился пойти на раскрытие тайны. Найдя заботу о ее безопасности достаточно веской причиной, первоначально весьма сердитая вампиресса сменила гнев на милость и согласилась на расшифровку. «Ты слишком углубляешься в историю», — с улыбкой сказала она девочке. Эту улыбку можно было бы назвать эталоном дружелюбия, если бы не клыки, которые Вериена на этот раз не стала втягивать. «Я не эльф, и уж тем более не орк и не гном. Я вампир». Она сделала небрежную паузу, наблюдая недоверчивые взгляды, переходящие от ее и не думающей дымиться фигурки, насияющие за окном солнце, чьи лучи ярко освещали уютно расположившуюся в кресле вампирессу, и, дождавшись нужного момента, эффектно добавила: «Высший вампир». При этих словах она широко ухмыльнулась, демонстрируя длинные игольчатые клыки, и обвела всю компанию, не исключая и Олега, тяжелым взглядом, неожиданно налившихся алым свечением глаз. «Я голодна, а ты мой завтрак», — так и читалось в них. Дождавшись нервного движения, она втянула клыки и вернула прежний цвет глаз, снова превращаясь из смертельно опасной вампирессы в домашнюю пай-девочку. При этом преображении Вашика пробил истерический хохот. Все с недоумением покосились в его сторону. «Все с тобой понятно», — сквозь смех выдавил тот, обращаясь к Олегу. «Если уж ты смог поработить высшего вампира...» «Бедный, бедный Эрлих. Он никак не мог быть тебе достойным противником. Да и с курсовой теперь все ясно. А то я никак не мог взять в толк, зачем ты выбрал такую безнадежную тему и где собираешься искать вампира для демонстрации. А у тебя все, оказывается, схвачено». «И как схвачено?» «В общем, все ясно», — продолжил он, закончив смеяться.